по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста, в эфире. Ну, я просто хочу уточнить, на работе разговор вышел, что я, кажется, не права. Я живу в городе Санкт-Петербурге, и мост через реку Неву, или мост через реку Нева, и живу в городе Санкт-Петербург. Как Нет, правильно? Первые два варианта. В городе Санкт-Петербурге и мост через реку Неву. Не склонялись бы Санкт-Петербург и Нева в этих конструкциях только в том случае, если бы они писались в кавычках. Но я надеюсь, никому в голову не придет писать название родного города и родной реки в кавычках. А раз нет кавычек, то склоняем. Как это по-русски-то? Будьте добры, скажите, пожалуйста, несколько слов о ситуативных запятых. Ну, вы понимаете, несколько слов о ситуативных запятых, да, сказать очень трудно. Мы воспримем это в качестве пожелания для следующей передачи. В одной из следующих передач о ситуативных знаках препинания поговорим. Как это по-русски? А сейчас послушаем нашу рубрику о фразеологических оборотах, крылатых выражениях в русском языке, подготовленную по материалам сайта «Грамота.ру». Наш словарь. Пятая колонна. Шпионы, диверсанты, предатели, изменники. Это выражение «пятая колонна» родилось в годы войны в Испании в 36-39 годах и принадлежит генералу франкистской армии Эмилио Мола. Во время наступления на Мадрид осенью 1938 года он по радио сообщил защищавшим город республиканцам, что кроме четырех армейских колонн располагает в Мадриде еще и пятой колонной. Так он назвал сеть тайных агентов, шпионов, а также сочувствующих франкистам предателей, которые действовали в городе. Выражение «дать дуба» – грубое просторечное, означающее «умереть». Есть несколько версий возникновения этого выражения. Первое. Оборот возник на русской почве и связан с глаголом «задубеть», «остыть», «потерять чувствительность», «сделаться твердым». Таким образом, исходное значение оборота – стать неподвижным, как дуб, выпрямиться, охолодеть. Второй вариант выражения может быть связан с тем, что под дубом хоронили умерших. И третий выражение связано с языческими обрядами, его первоначальная форма – дать дубу, то есть принести жертву божеству. Известно, что дуб был священным деревом бога Грома Перуна. А как это по-русски? Да-да. Мы слушаем, Добрый день, Светлана. Вот есть выражение «век тормашки». Объясните мне, пожалуйста, что такое тормашки? Светлана, это вопрос такой довольно традиционный. Его задают... Кстати, в интернете огромное количество мне встречалось дискуссий на тему этих тормашек. И ответов, вариантов ответов насчет этих тормашек тоже очень много. Этимологи и специалисты по фразеологии тоже довольно долго дискутируют по поводу этих тормашек, и одно из преобладающих, я бы сказал, преобладающих мнений заключается в том, что вот это словечко, загадочное словечко «тормашки», так или иначе все-таки связано с представлением о нижней части человеческого тела. Вот, это могут быть ноги, это может быть то, что чуть-чуть повыше ног расположено, но так или иначе это связано вот с представлением об этом. Это не единственное возможное объяснение, но одно из наиболее популярных. А единого мнения среди этимологов по поводу этих злополучных тормашек нет. И должен вам сказать, что таких темных лошадок в русской фразеологии немало. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Не могли бы уважаемые ведущие подсказать раз и навсегда в электронном письме, в подписи, во фразе «с уважением», например, «Марина», запятая, ставится или нет? Запятая не ставится, потому что никаких оснований для этой запятой здесь нет. Но мы говорили о том, что, по-видимому, об этом пунктуационном правиле не знали составители шаблонов тех писем, которые нам предлагаются в интернете. Поэтому там это забито, к сожалению, в стандарт. Как бы... Там еще одна причина. Эти шаблоны представляют собой кальки с английских шаблонов. А в английских шаблонах эта запятая положена. Вот и все. Mm-hmm. Но у нас язык не английский, mm-hmm. он по-другому называется. То есть запятой не надо? Нет. С уважением? С уважением, там, любящая вас, искренне ваш и так далее и тому подобное. Никаких запятых. А как это по-русски? Светлана нас спрашивает, как правильно сказать, два и более ряда или два и более рядов? Хорошо бы, конечно, иметь более широкий контекст. Ну, допустим, что речь идет о двух рядах слов. Два или более ряда слов. Я думаю, что слово «ряд» должно сохранять форму единственного числа, поскольку все-таки главным управляющим является слово «два». Или более. Здесь ведь откуда возникает проблема? Слово «ряд» в таком словосочетании подчиняется одновременно двум управляющим словам. Два ряда, более рядов. Но все-таки самым главным из этих управляющих слов, я полагаю, остается числительное «два» или «более» носит характер скорее вставной. Два или более ряда домов, два или более ряда слов. Думаю, что так. Как это по-русски? Игорь Александрович спрашивает, прочитал в газете объявление «Платите за электричество, не выходя из дома». А раньше нам было известно такое объявление «Проверяйте сдачу, не отходя от кассы». Нужна ли здесь запятая? Значит так, «Платите за электричество, не выходя из дома» — это тот случай, когда деепричастный оборот сохраняет качество деепричастного оборота и не превращается в устойчивое наречное выражение. А вот «не отходя от кассы» столько лет мозолило нам глаза, что действительно превратилось в устойчивое наречное выражение, а как только деепричастный оборот превращается в такое устойчивое, регулярно воспроизводимое выражение — он, по сути дела, из деепричастного оборота или из одиночного деепричастия, он превращается, соответственно, в наречное выражение или наречие и перестает обособляться. Так что вот в старом выражении запятая пропала, а вот в этом новом, не выходя из дома, она пока нужна. Галина Васильевна спрашивает. У нас на работе одна женщина часто употребляла такое слово «патичаяние». А что же оно означает? Ну, можно вспомнить еще комедию «Иван Васильевич меняет профессию», где там «пак» и «пак» используется тот же самый наречие, да, «пачи сверх», «чаяние», «чаять», «ожидать», то есть сверх ожидания, сверх каких-то предположений. Вот, собственно, и все. Как это по-русски-то? А вот еще вопрос. Правильно ли подготавливать мероприятие или подготовить? Я думаю, что это зависит от смысла, который мы желаем владеть. Подготавливать мероприятие — несовершенный вид, подготовить — совершенный вид. Если вы желаете своим подчиненным приказать, чтобы они довели дело до конца, вы должны написать, что они обязаны подготовить мероприятие. А если вы приказываете им только приступить к этому процессу, то вы пишете таким-то и таким-то приступить к процессу подготавливания или начать подготавливать. Ну, понятно. Еще вопрос. На Кавщине принято говорить про цветы, которые цвели «отцвевшие». Правильно ли так говорить? Нет, неправильно. Правильно «отцветшие». «Отцветшие». В корне «цвет» и дальше суффикс «ша». Как это по-русски? Вот еще просят объяснить значение слова «безалаберный». Первоначально оно означало «беспорядочный», потому что вот существовало когда-то такое слово, как «алабор», звучит почти как «мухобор», означало «порядок». Это тюркское, да, заимствованное да, слово? Да-да-да, mm-hmm. да. И в данном случае от устоявшегося словосочетания «безалабор», да, получилось вот это «безалаберный». Сейчас так говорят о человеке, который не слишком собран, не думает о каких-то своих планах и так далее. Но первоначально значение слова было «беспорядочный». Как это по-русски? Да, кто же нам позвонил? Слушаем. Доброго здоровья всем участникам передачи. Меня зовут Ирина Ивановна. У меня такой вопрос. Вот слово «уют», откуда оно? И второй вопрос. Реклама шла, мизин для желудка незаменим. И там звучала реплика. Не опять, а снова. Это что, игра слов? Или действительно есть разница в употреблении этих слов? И если есть, она есть, то в каких случаях нужно употреблять слово «опять», а в каких случаях «снова»? Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Ивановна. По поводу уюта, видимо, сегодня у нас вопросы по этимологии слов, которые имеют приставку «у». Вот здесь как раз приставка, обозначающая близость. А «ют» — это название крыши, старинной, кстати, известной до сих пор в болгарском языке. И это слово у нас, этот корень сохраняется у нас в таких словах, как «приют», с одной стороны, с другой стороны, «ютиться». Таким образом, уют — это то, что под крышей, то, что вызывает ощущение удобства и уюта. Ну, а что касается не опять основы, это довольно старое присловие. Я помню его еще в 60-е годы. Но это псевдомудрость. На самом деле никакого различия существенного между опять и снова, во всяком случае такого различия, которое заслуживало бы внимания обычного носителя языка, а не лингвиста, нет. И, соответственно, верить этой псевдопоговорке, даже пословицы не назовешь, просто нельзя. Конечно, и опять, и снова это синонимы, и употребляются они в абсолютном большинстве случаев равноправно. Вот, Михаил, мне пришла мысль по связи с речевой конфликтологией. Ведь, наверное, когда человек высказывает эту фразу «не опять и снова», он хочет просто выбить из человека из седла, да, потому что аргументировать невозможно, да, как будто бы мы поставили человеку в вину то, что он не знает русский язык, а на самом деле это не так. То есть разновидность речевой манипуляции. Да, способ привязаться, способ уйти от темы разговора и свести ее к совершенно другому. Ну, не знаю, успеем ответить коротко. Лев Гумилев в работах писал «такой год новой эры» или «такой-то год старой эры». Сейчас говорят «нашей эры» вместо «новой». Вы знаете, вот расшифровка сокращения «НЭ» «наша эра» имеется в виду или «новая эра» имеется в виду. Вот эта расшифровка зависит, я думаю, от идеологических пристрастий. Ибо, в общем-то, придумано это не у нас, да, и, соответственно, в том же самом английском языке то, что у нас называется «до нашей эры», там обозначается по-другому, да, «before Christ», «BC», то есть «до Христа». И в дореволюционной литературе это называлось «до РХ», «до Рождества Христова». «До Рождества Христова», «после Рождества Христова». Поэтому, конечно, вот введение этой новой аббревиатуры «НЭ» повлекло за собой, естественно, разные расшифровки, но в «новая эра» или «наша эра» принципиального различия я не вижу. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!